Глава 5. Лилия попыталась приподняться, чтобы дотянуться до лежащей на столике пачки сигарет, но Скорца не придержал ее, заставил улечься на подушку и вновь припал губами к груди. Иногда Лилии казалось, что он даже не догадывается, какое наслаждение доставляет ей этими своими поцелуями, а то бы не осыпал ими столь часто и усердно, из вредности не осыпал бы, чтобы досадить. Кстати, о шпионках, английских и прочих, все же сумел оторваться от ее тела Скорцени. Есть подозрение, что эта наша баронесса Юлиша тоже подослана к будущему вождю венгров. «Даже если бы у нас не появилось абсолютно никаких доказательств этого, все равно подозрение в подставе осталось бы первым грехом, в котором ее стоило бы заподозрить», — согласилась с ним Фройнштаг. На сей раз ласки продолжались недолго, но Лилию это не смутило. Главное, что Скорцени заговорил о том, что ей следовало знать, отправляясь на свидание с любовницей венгерского нациста. «Надо бы попытаться основательно прощупать ее». «У вас этот процесс щупания», — мелко съязвила Фройнштаг, — «получился бы эффектнее. Но если подойти к проблеме всерьез, она может знать, кто я на самом деле?» «Каковыми бы ни были ее источники, во время общения вы будете оставаться для нее всего лишь безвестной фрау Вольф, не очень-то конспирирующейся разведчицей, действующей по поручению высоких германских сфер. Лучше было бы, если бы она открыла это для себя постепенно. В какой-то степени ей помогут сделать это. Обычная утечка информации». «Официально вы, конечно, предстанете перед ней как жена доктора Вольфа и тоже архитектор по профессии, увлеченная старинной архитектурой Будапешта». «Тогда что же должна открыть для себя в этой девице я?» «Склонность к дружбе», — улыбнулся Скорцени, — «бескорыстной, женской, всепоглощающей». «Что-то я никогда раньше о таковой не слыхивала, бескорыстной и всепоглощающей». «Случается иногда, случается», — успокоил ее Скорцени. «Тогда на всякий случай поклянитесь, что она не лесбиянка». Не то шутя, не то всерьез потребовала Фройнштаг. «Вот этого я не знаю», — недовольно проворчал Скорцени. «Почему я должен интересоваться еще и нижним бельем баронессы, а также способами удовлетворения ее низменных страстей? Кстати, почему это вас так встревожило? Никогда раньше женщины с подобными склонностями особой тревоги у вас не вызывали». «На что-то намекаете?» «Выясняю ситуацию, поскольку о своих агентах обязан знать все. В Библии по этому поводу сказано, что всему свое время, а всякому древу свой плод. Считайте, что я через свои женские изыски уже прошла». «А ведь если оставить в покое вас, Фройнштаг, и вернуться к баронессе Юлише, это хорошо, что вы задались вопросом о ее лесбиянстве. И я почему-то не обратил особого внимания на то, что Ференцем Салаши она увлечена не более, чем его супругой. Или же у вас иное мнение на сей счет, а, Фройнштаг?» Только сейчас Лилия вспомнила, что ведь о ее лесбийской пытке княгини Марии Виктории Сардони в бассейне на вилле Карпаро Скорцени тоже давно известно, не говоря уже о ее невинных секс-забавах в те времена, когда она в течение незначительного времени проходила стажировку и испытания в качестве охранницы в концлагере и поняла, что продолжение лесбийской темы в любых нюансах не в ее интересах. Супруга Салаши может оставаться для нее всего лишь надежным источником информации. И вообще, я вынуждена открыть вам одну великую тайну. Далеко не всякое сближение двух женщин завершается лесбиянскими оргиями. Порой возможность поболтать, посплетничать и поделиться своими подвигами на любовном фронте куда дороже для нас, чем бесплодные лесбиянские потуги. Кто бы мог предположить? «Ладно, штурмбанфюрер, считайте, что вы меня убедили. Кроме всего прочего, выясню и эти подробности. Но главное, попытаюсь завязать дружбу с Юлишей, дабы найти подходы к самому Салаши. жестко пообещала Фройнштаг в обмен на молчание по поводу концлагерных невинностей. «Теперь добиться этого будет значительно легче, нежели потом, когда Салаши уже возомнит себя фюрером Великой Венгрии». «Согласна. Мы же будем прикрывать вас, пытаясь проследить, кого эта секс-баронесса наведет на наш след». Скорцени выслушал смех Фройнштаг, который очень понравилось определение секс-баронесса, и добавил: «И кто этих людей будет интересовать больше, я или вы?» «По-моему, сейчас их больше всего интересует положение контр-адмирала Хорти. И если секс-баронесса действительно связана с англичанами, то ведь судьба регента для Лондона так же не безразлична, как и судьба самой Венгрии». «Вопрос в том, к чему эта встревоженность судьбой Венгрии может в реальности привести англичан. В любом случае, они попытаются спасти Хорти и помочь ему удержаться в кресле правителя. Мало того, они уже уверены, что в ближайший месяц Германия останется без последнего своего боеспособного союзника». «Хоть в какой-то степени боеспособного», — угрюмо подтвердил Скорцени. «В общем-то, мы с вами диверсанты, Фройнштаг, и мне не очень по душе то, что приходится отбивать хлеб у разведки и контрразведки. Ну, что поделаешь?» «Да, кстати, в ходе операции никогда не забывайте, что Юлиша — это баронесса Юлиана фон Шемберг. Она может напомнить об этом самым нелицеприятным образом». «Мне известно, что аристократки обладают способностью вспоминать о своем высокородном происхождении в самые неподходящие минуты», — ответила Фройнштаг, вновь возродив в своей памяти княгиню Марию Викторию Сардони. «Однако все это, и Мюнхен, и явочная квартира СД с обер-диверсантом в старинной, безмерной, широкой, традиционно баварской кровати уже осталось в прошлом. Лилия только что вышла из будапештского отеля «Берлин», и впереди ее ждала встреча с Юлишей, с венгерской столицей, с агентами венгерской контрразведки и с людьми, приближенными ко двору регента Хорти. Уже давно должно было появиться ее прикрытие в облике сотрудника СД Гольвега, однако оно почему-то опаздывало. Обычно подобное опоздание или какой-то иной сбой предвещало неудачу. Но пока что Фройнштаг не хотелось предаваться черным пророчествам, предпочитала витать в романтическом тумане безвестности. Авантюристка по самому характеру своему, по самой своей природе, Фройнштаг уже ощущала приближение опасности и дыхание очередной авантюры. Лилия любила такие моменты, когда операция только разворачивалась, когда можно было дать волю фантазии и когда очередная акция напоминала захватывающую книгу, о которой уже наслышано, но которую еще только следовало прочесть. «Но пока что тебе всего лишь предстоит увидеть, что собой представляет любовница Салаши», — мысленно молвила Фройнштаг, прерывая цепь постельных воспоминаний, предаваться которым она любила только в тех случаях, когда они были связаны с пребыванием в этой постели обер-диверсанта Рейха. Это были особые встречи, особые часы, проведенные с мужчиной, с которым она согласна была провести всю оставшуюся жизнь. Правда, Скорцени не мог догадываться, что чем дольше они с Фройнштаг были знакомы, тем воспоминания эти все больше отдалялись от греховных утех и все больше тяготели к воспоминаниям об их беседах. Независимо от того, завершалась ли очередная встреча каким-либо конкретным заданием или же обычным, да обидно сдержанным прощанием Скорцени, она всегда вспоминала потом, что и как именно он говорил, как отзывался, как наставлял ее и как отшучивался. Фройнштаг теперь понимала тех молодых диверсантов, которые тянулись к человеку со шрамами, старались быть похожими на него и пытались подражать во всем. От поведения во время операции до рокотания его гортанного баса и клокочущего смеха. То же самое стало происходить и с ней. Если раньше она предавалась лишь сугубо женским сексуальным бредням, то теперь все чаще прибегала к воспоминаниям диверсанта, влюбленного в своего учителя. Именно так все и выглядело в эти минуты. И хотя с момента их любовных утех в Мюнхене прошло уже немало времени, в Будапешт они прибыли ранним утром и предаться библейскому греху еще не успели. Фройнштаг по-прежнему жила ими. Вот и сейчас она сцену за сценой прокручивала весь свой последний постельный спектакль до малейших подробностей. Что он сказал, как возмутился, и как она безбожно зарывалась, пытаясь погасить на его нервах свою собственную ревность и неуверенность. Фройнштаг немного смущало то, что приходилось вторгаться в любовную связь с другой женщиной. Еще не будучи знакомой с Юлишей, она уже чувствовала в ней какое-то расположение, возможно, вызванное обычной женской солидарностью. Фройнштаг не знала, как будет складывать знакомство с первой леди первого нации Венгрии. Но сам тот факт, что ей придется шпионить за секс-баронессой, уже вызывал у Лилии внутренний протест. «В конце концов, все мы по жизни своей секс-баронессы», — покаянно напомнила себе Фройнштаг. «Только одни превращают это в хорошо оплачиваемое ремесло, а другие довольствуются неблагодарной славой любительниц. К какой фаланге принадлежишь лично ты, реши сама. Но учти, возможно, когда-нибудь и к тебе тоже подошлют некую девицу, которая обязана будет выяснить, что из себя представляет эта любовница Скорцени». Лилия поежилась и приподняла ворот плаща. Холодное, слякотное предвечерие настаивалось на густом, пронизывающем до костей дунайском тумане. Машину, сворачивающую к отелю, Лилия заметила в минуты, когда теплый салон ее уже способен был показаться райским убежищем. «Прошу прощения, фрау Вольф!» — выскочил из него Гольвик. «5 минут, на которые мы опоздали, вам придется списать на бестолковых будапештских полицейских, которые считают, что с наступлением сумерек всякая автомобильная жизнь на вверенных им улицах должна прекращаться». «Если я опоздаю на встречу, вам то же самое оправдание придется повторить в присутствии Скорцени», — предупредила Лилия, садясь рядом с водителем. «Он будет рад довольствоваться столь вескими доводами». «Надеюсь, до этого дела не дойдет. У нас первоклассный водитель». «Этот?» — кивнула Фройнштаг в сторону худощавого парня, почему-то судорожно вцепившегося в руль, словно боялся, что его вышвырнут из машины. Вот именно. Фройнштаг готова была поклясться, что имеет дело с очередным недоучкой из Гитлерюгенда. Однако, предвидя ее реакцию, Гольвик тотчас же поспешил заверить: «Это лучший из имеющихся в распоряжении господина Хетля». «Кто он? Откуда взялся?» — спросила она с такой небрежностью, будто водитель при их разговоре не присутствовал. «Из местного отделения службы СД, унтерштурмфюрер Шторин». «Как легко достаются сейчас в СД офицерские чины!» Шторин никак не отреагировал на ее слова, и такое его поведение слегка удивило Фройнштаг. Тем временем за него вступился Гольвик. «Свой офицерский чин господин Шторин получил на фронте, на Восточном фронте», — уточнил он. «А еще точнее, за Восточным фронтом, в тылу русских», — наконец-то прорезался голос у самого Шторина. Однако вышибить Фройнштаг из седла было уже не так-то просто. «В таком случае вот что, унтерштурмфюрер Шторин», процедила она сквозь зубы, явно подражая при этом Скорцени. «Если какому-то местному идиоту полицейскому вздумается морочить нам голову, пристрелите его и спокойно езжайте дальше». «Это приказ?» — своим тоненьким, почти мальчишеским голоском поинтересовался Шторин. «Нет, считайте это моей нежнейшей просьбой». Не произнеся больше ни звука, Шторин поправил кобуру пистолета и расстегнул ее. «На редкость сообразительный попался», — признала Фройнштаг. «Возможно, даже храбрый. Хотелось бы верить. Если, конечно, он столь же решительно станет вести себя и в присутствии полицейского». «Так вы, наверное, неплохо владеете русским?» — спросила Лилия, вспомнив о его рейдах в тыл врага. «Намного лучше, нежели многие из русских», — ответил Шторин, не поворачивая головы. «Некоторых это даже смущало. Из прибалтийских германцев следует полагать». из германцев, но поволжских, которые бежали из России в конце гражданской войны. Теперь все проясняется. В Германии вы окончили разведшколу, и за линию фронта вас переправляли как разведчика. Это не имеет значения, вмешался в их разговор Гольвик. Понимаю, секретная миссия. У меня была миссия инспектора палача, спокойно объяснил Шторин. За рубеж меня переправляли для того, чтобы я казнил предателей. Особенно сложно было достать одного из радистов, засланного нами русского, которого советы завербовали, заставив вести радиоигру. Мне пришлось почти 2 недели выслеживать его и прирезать, когда ему разрешили свидание с матерью. А всего он казнил 12 предателей. Решил Гольвик, что от обета молчания он теперь освобожден. «Если учесть, что все казни пришлось производить за линией фронта, не так уж и мало. Впрочем, таких казней хватило бы и по эту сторону фронта. По эту сторону я казнил более 200 предателей, в том числе и бывших служащих СС, СД и Гестапо». «Это не шутка?» Враз оробев, в полголоса поинтересовалась Фройнштаг, оглянувшись на сидящего позади ее Гольвига. Он был палачом в одной из берлинских тюрем, а затем в специальном лагере для бывших военнослужащих Вермахта, СС и прочих структур, неохотно объяснил тот. «Вот уж действительно», — вздохнула про себя Фройнштаг, — «никогда не знаешь, с кем имеешь дело».